Родители сажают мальчика на диван и кладут сонали ему на колени. Они велят ему прижать сестренку к груди и держать ее крепко, подложив руку ей под голову, пока отец делает семейные снимки новой 30-миллиметровой камерой фирмы Nikon. Гоголь пристально смотрит в объектив. Он медленно придвигается к его лицу, потом также медленно отодвигается. Комната освещена золотистым послеполуденным светом. «Привет, Сонали!» — смущенно говорит Гоголь, глядя в крошечное личико, потом переводит взгляд на отца. «Хотя сестру официально зовут Сонали, дома это имя быстро сокращается до Сану, потом превращается в Сана и, в конце концов, трансформируется в Соня. Соня — хорошее имя, оно одинаково звучит почти во всех странах мира. И в России есть такое имя, к вящей радости Ашока, и в Латинской Америке, и в Европе. А позже это имя будет носить супруга премьер-министра Индии, итальянка по национальности». Поначалу Гоголь разочарован. Он-то надеялся, что сможет играть с сестрой. Она всего-то и умеет что спать, орать и пачкать пеленки. Однако вскоре она начинает его узнавать, улыбается ему, смеется, когда Гоголь щекочет ее, качает на скрипучих качелях или подбегает к ее кроватке с криком «Вот ты где!». Он помогает матери купать Соню, приносит полотенце, подает шампунь. Когда семья выезжает на еженедельные прогулки, Гоголь развлекает сестру на заднем сиденье машины, следит, чтобы она не скатилась на пол. К этому времени почти все бенгальцы, знакомые им по Кембриджу, тоже переселились в более престижные районы, вроде Детхэма или Фрамингхэма. В дома с лужайками и гаражами теперь у них столько бенгальских друзей, что редкая суббота обходится без поездки в гости. Гоголю на всю жизнь запомнились эти субботние вечера. Дети в цокольном этаже играют настольные игры или смотрят телевизор, а в это время человек 30 взрослых сидят на полу в гостиной, поют индийские песни и разговаривают на бенгале. Детям приносят водянистые карри на бумажных тарелках или пиццу, заказанную специально для них. На рисовую церемонию Сони Ашок приглашает так много народу, что приходится снимать зал в одном из зданий университета. В нем ставят 20 раскладных столов, нанимают профессионального повара. В отличие от своего послушного брата, Соня не желает есть рис. Она корчит гримасы, плюется, зато, завидев тарелку, она тянется к ней обеими руками, хватая землю, а потом проворно засовывает в рот долларовую купюру. Гости шумно аплодируют. «Посмотрите-ка на нее», — замечает кто-то из гостей. «У Шаната вырастет настоящей американкой». Количество бенгальских друзей семьи Гангули неуклонно растет, чего не скажешь о тех, кто знает Ашока и Ашиму, как Ману и Мету. Все больше смертей, все чаще по ночам в доме раздаются тревожные телефонные звонки, все чаще приходят письма с печальными известиями. Почему-то такие письма никогда не теряются на почте. Не прошло и 10 лет после их отъезда из Индии, как оба осиротели. Родители Ашока умерли от рака, мать Ашимы — от болезни почек. 3 раза за последние 3 года Гоголь и Соня просыпались от горького плача, доносящегося из родительской спальни. Дети вваливались туда, напуганные и смущенные тем, что видят отца и мать в слезах. За годы Ашок и Ашима стали чувствовать, что по мере того, как меняются они, все больше погружаясь в американскую жизнь, меняется и отдаляется от них мир, в котором они жили раньше. Приезжая в Калькутту, они с каждым разом все сильнее ощущают себя чужаками. 6 или 7 недель проносятся как сон, и только-только они начинают погружаться в индийский уклад жизни, как наступает пора возвращаться обратно в Америку. А потом они, как потерянные, бродят по дому на Пембертон-роуд, огромному, молчаливому, наполненному лишь гулким эхом их шагов. И, несмотря на то, что они только что расстались с двумя десятками родственников, им кажется, что они единственные гангули на всем белом свете. Люди, вместе с которыми они выросли, никогда не узнают американской жизни. В этом Ашим и Ашок не сомневаются. Они никогда не вдохнут холодный влажный воздух Новой Англии, не увидят, как над соседской крышей поднимается дымок, не будут дрожать в машине, ожидая, когда оттают окна и разогреется двигатель, чтобы можно было тронуться с места. Посторонний наблюдатель сейчас уже не заметит особой разницы между жизнью, которую ведет семейство Гангули, и любая из американских семей. Разве что почтальон бросает в их почтовый ящик, помимо «Таймс», газеты «Индия за рубежом» и «Сангбад Бичитра». В гараже у них хранятся садовые инструменты, лопаты, ножницы для стрижки изгороди, тачка и сани. Летними вечерами на заднем крыльце вместо курицы тандури они теперь готовят мясо барбекю. Но нельзя сказать, что каждый новый шаг навстречу американской жизни дается им легко. По любому поводу они подолгу советуются с бенгальскими друзьями. Какие грабли лучше покупать? Пластмассовые или металлические? Какая елка больше подойдет на Рождество? Настоящая или искусственная? Теперь на День Благодарения они готовят индейку, хотя Ашима не может удержаться и все же натирает ее смесью чеснока, кумина и каенского перца. В канун Рождества они вешают на входную дверь еловый венок, лепят снеговиков и оборачивают яркими шарфами их шеи, а на Пасху красят яйца и прячут их в укромных местах дома. Ради Гоголя и Сони они все более и более торжественно празднуют Рождество, и их детям этот праздник нравится гораздо больше, чем церемонии поклонения Дурге и Сарасвати. Во время индийских праздников, которые для удобства назначаются на выходные, бенгальцы снимают в какой-нибудь школе актовый зал, и там Гоголю и Соне приходится осыпать лепестками изображение богини Дурги, а потом есть невкусную вегетарианскую пищу. Конечно, эти так называемые праздники никак не сравнишь с Рождеством, когда дети развешивают по дому чулки и оставляют для Санта-Клауса молоко и печенье, когда они получают горы подарков и не ходят в школу. Ашок и Ашима постепенно уступают американской жизни и в других отношениях. Хотя Ашима не сдается и продолжает носить только сари и сандалии, купленные в магазине Бата, Ашок, который всю свою жизнь ходил в шитых на заказ костюмах и рубашках, теперь покупает их в универмагах. Он перешел с перьевой ручки на шариковую, а свою когда-то любимую бритву с лезвиями фирмы «Уилкинсон» и кисточку для бритья с кабаньей щетиной обменял на одноразовые лезвия фирмы «Биг», продающиеся по 6 штук в упаковке. Хотя Ашок теперь полный профессор, то есть имеет бессрочный контракт с университетом, он больше не носит пиджаков и галстуков, поскольку везде, куда бы он ни повернулся, висят часы над кроватью, над кухонным столом, за которым он пьет чай, в машине, на стене напротив его рабочего стола. Его наручные часы фирмы «Favre Loba» как-то незаметно оказываются на самом дне ящика с носками. В супермаркете родители позволяют Соне и Гоголю накладывать в тележку их любимые продукты – нарезки сыра, майонез, консервированного тунца, хот-доги. Для бутербродов, которые Ашима готовит Гоголю в школу, она покупает в отделе деликатесов запеченную говядину и буженину. Дети ее просто обожают. По настоянию Гоголя Ашима раз в неделю готовит американский обед специально для него – гамбургеры из бараньего фарша, жареного цыпленка или пиццу. Готовить говядину она по-прежнему отказывается. Тем не менее, они делают все, что в их силах –